Я протянул билет цветному мужчине в окошке. Он силой проштемпелевал его и вернул мне с ничего не выражающим взглядом. Я спустился вниз, снова прошел по туннелю и вышел на узкий перрон, где, выяснив, что поезд через 7 минут, присел на лавку. В год выхода «Вне мира» в конце осени новостная программа ТВ-2 собралась сделать сюжет обо мне. Они подхватили меня у дома, и мы вместе поехали на причал Хуртигрутен, где интервью должно было сниматься. По дороге, где-то в районе Хейте-Кнолебигюгет, в конце парка Нюгорспаркен, журналист спросил меня, кто я. «А ты, в принципе, кто?» — сказал он. «В каком смысле?» «Эрик Фоснес Хансен, например. Мудрый старец, консерватор, вундеркинд. Рой Якобсен, ценности рабочей партии. Вигдис Йорт, сексуально озабоченная и пьющая писательница. А ты?» «Я ничего о тебе не знаю». Я пожал плечами. Впереди на снегу искрилось солнце. «Не знаю», — сказал я. «Может, я обычный парень?» «Не Юли. Ты должен мне что-то сказать? Что-нибудь такое ты сделал?» «Работал тут и там. Учился. Ну так». Он снова повернулся и сел прямо. А вечером оказалось, что он решил проблему, продемонстрировав ее во всей наглядности. В конце интервью приделал нарезку из моих зависов и неуверенного блеяния, чтобы показать мой характер, и снабдил его вот таким пассажем. «Ибсен говорил, что сильнее всех тот, кто идет один. Я думаю, это неправда». Я, когда вспомнил эти свои слова, аж руками всплеснул и перестал дышать. Как я мог такое сказать? Неужели я сам так считал? «Да, считал. С одним «но». Мысль была не моя, а мамина. Это ее более всего занимают отношения между людьми. Это она считает их главной ценностью. Не я. Вернее сказать, в ту секунду я тоже так считал и верил в то, что говорил, но руководствовался не собственным опытом. Это была просто одна из тех вещей, которые есть и все». Ибсен был прав. Все, что я видел вокруг себя, подтверждало это. Отношения нивелируют индивидуальное, связывают свободу, тянут вниз того, кто устремлен вверх. Как же злилась мама, когда мы обсуждали понятие свободы. Когда я изложил свое видение, она фыркнула и сказала, что это американская ерунда, бессодержательная, пустопорожняя и лживая. Мы живем для других. Но ровно эта идея отстроила нашу насквозь зарегулированную жизнь, превратила ее в систему, где полностью исключено непредвиденное, и можно пройти путь детский сад, школа, университет, работа, как будто это туннель в уверенности, что совершаешь свободный выбор, когда в действительности нас пересыпали, как песчинки с первого школьного дня. Одних в практике, других в теоретике, одних на вершину, других на дно, и параллельно учили, что все мы равны. И эта же идея заставляла нас, во всяком случае мое поколение, ждать чего-то от жизни, жить в уверенности, что мы имеем право требовать, да, требовать, и обвинять какие угодно обстоятельства, только не самих себя, если судьба складывалась не так, как мы хотели. Злиться на государство, когда в дни цунами помощь приходит не мгновенно. Мелковато как-то, нет? Ожесточиться, когда обошли должностью, которую ты заслуживаешь. В силу этой же идеи социальное падение перестало быть возможным вариантом судьбы. Ну, разве что для самых слабых, потому что деньги получаешь всегда, и выживание в чистом виде, когда сталкиваешься с реальной нуждой, искоренено. Та же идея создала нам культуру, в которой звезды, посредственности сытые, сидящие в тепле, публично излагают нам свои банальнейшие мысли, и всяких писателей вроде Ларса Соби Кристенсена, или кто там еще есть, превозносят, что твоего Вергилия не меньше, а они, знай, со своего дивана рассказывают нам, пишут ли они ручкой на бумаге, на пишущей машинке или на ноутбуке, и в какое именно время дня. Я ненавижу это. Не хочу ни видеть, ни слышать. Однако кто, как не ваш покорный слуга, беседует с журналистами и сам рассказывает, как он пишет свои нетленки, словно он литературный гигант и мастер слова? Как может человек слушать аплодисменты, зная, что его произведения никуда не годятся? Выход один. Обрезать все связи с фальшивым, насквозь развращенным культурным мирком, где на продажу все – каждое ничтожество, обрезать все связи с пустым миром газет и телевидения, запереться в комнате и начать читать всерьез не современную литературу, но литературу высшей пробы, и потом писать так, словно это дело жизни и смерти. Спокойно потратить на это 20 лет, если столько потребуется. Но воспользоваться этим выходом я не мог. У меня семья. Я должен быть с ними. У меня друзья. И у меня такой изъян в характере, что я отвечаю «да-да», думая «нет-нет». И так боюсь ранить других, так боюсь конфликтов, так боюсь перестать людям нравиться, что откажусь от всех принципов желания и мечтаний, от всех шансов, от всего, имеющего маломальский привкус правды, лишь бы избежать этого. Я проститутка. Вот исчерпывающее слово. Войдя полчаса спустя домой, я, закрывая входную дверь, услышал в гостиной голоса. Заглянул туда и увидел Микаэлу. Они с Линдой угнездились на диване, каждая со своей чашкой чая. На столе перед ними стоял подсвечник с тремя горящими свечами, блюдо с тремя сырами и корзинка разных печений и хлебцев. «Привет, Карлуве!» «Как прошло?» — сказала Линда. Они обе смотрели на меня и улыбались. «Норм!» — сказал я и пожал плечами. «Рассказать, во всяком случае, нечего». «Будешь чай с сыром?» «Нет, спасибо». Пока я с ними разговаривал, я размотал шарф, повесил его в шкаф вместе с курткой, расшнуровал ботинки и поставил их на полку у стены. Пол под ней стал уже серым от грязи и песка. «Надо посидеть с ними, а то будет нехорошо выглядеть», — подумал я и пошел в гостиную. Микаэла говорила о своей встрече с министром культуры Лейфом Погроцки. Он небольшого роста, а сидел во время встречи на огромном диване, положив на колени большую подушку, — рассказывала она, — обнимал подушку и даже прикусывал, по словам Микаэлы. Но она его безмерно уважает. Он отличается острым умом и уникальной работоспособностью. Судить с уверенностью о профессиональных качествах самой Микаэлы я поостерегусь, поскольку встречался с ней только в ситуациях типа нынешней. Но каковы бы ни были, дела у нее шли неплохо, раз в свои неполные 30 лет она сменила несколько руководящих должностей. Как и многие из знакомых мне девушек, она была очень близка со своим отцом. Он тоже занимался чем-то литературным. С матерью, требовательной дамой, которая жила одна в своей гетеборгской квартире, отношения у Микаэлы были более сложные. Сама она меняла бойфрендов как перчатки, и при всей разномастности партнеров – одно было общим для всех ее романов. В паре всегда доминировала Микаэла. Из всего, что я услышал от нее за 3 года нашего знакомства, одна история запомнилась мне особенно. Мы компанией сидели в баре «Фольксоперы», и она пересказывала свой сон. Она пришла на праздник, но почему-то без штанов. Ну, то есть голая от талии и ниже, как Дональд Дак, и чувствовала себя неловко, а в то же время было в этом что-то соблазнительное. Короче, в конце концов она легла на стол кверху голой попой. Как нам кажется, что может значить такой сон? Действительно, что бы он мог значить? Для начала, я не поверил, что она пересказывает настоящий сон, и одновременно заподозрил, что всем за столом, кроме меня, известно еще что-то. Потому что она ведь никак не могла хотеть, чтобы все мы сделали выводы на ее счет на основании такого сна. Наивная простота, так внезапно порвавшаяся в человеке весьма изысканных манер, заставила меня в дальнейшем смотреть на Микаэлу с симпатией и восхищением. Или это был просчитанный демарш. Как бы то ни было, Линду она ценила, и то и дело обращалась к ней за советом, числя ее, как и я, человеком с тонким вкусом и развитой интуицией. Некоторая ее зацикленность на себе не вызывала у меня ни изумления и ни малейшего осуждения. К тому же ее байки из коридоров власти всегда казались интересными, во всяком случае мне, так от этих коридору далекому. Да и вообще, если поставить себя на ее место. Она пришла навестить хрупкую, ранимую подругу и ее вечно молчащего мужа. И что прикажете делать? Естественно, взять инициативу в свои руки и подкачать маленькую семью своей силой и энергией. Она была крестной Ваней, приезжала на Кристину и произвела настолько приятное впечатление на мою маму, что та все время спрашивала, как у Микаэлы дела. Потому что та заинтересованно слушала все, что мама рассказывала, а когда вечер подошел к концу, встала и пошла на кухню помогать с мытьем посуды. То есть проявила участие, чего Линда не делала никогда, провоцируя тем самым скрытое напряжение в их с мамой отношениях. Вот для чего и придуманы социальные коды. Они помогают нам сосуществовать, сами по себе являются знаками дружеского расположения и доброжелательного отношения. При их соблюдении человек смотрит сквозь пальцы на твои личные заскоки, твою идиосинкразию, чего люди с идиосинкразией, к несчастью, никогда не поймут, потому что это часть их идиосинкразической сущности. Линда не желала ни за кем ухаживать, потому что ухаживать должны были за ней. Но в результате за ней никто не ухаживал. А Микаэла проявила заботу и получила ее в ответ. Меня очень задевало, что мама купилась на такое. Ведь душевно Линда была куда богаче и оригинальнее. Внезапно открывающиеся глубины, неожиданные взбрыки, толстые стены сопротивления. Сгладить углы, обойти точки раздора — это антитеза искусству, антитеза мудрости, суть которой как раз умение остановиться и останавливать. Вопрос, что выбрать? Движение, которое есть жизнь, или область за пределами движения, где обретается искусство, но в некотором смысле также и смерть? «Пожалуй, что я выпью», — сказал я. «У нас травяной», — ответила Линда. «Ты его вряд ли захочешь, но вода там в чайнике еще оставалась». «Да ваш я не хочу», — ответил я и пошел на кухню. Пока вода кипятилась, я взял карандаш, залез на стул и пометил все бутылки. Одна риска на этикетке незаметная, если о ней не знать. Вел я себя как отец подростка и чувствовал себя по-дурацки, но и другого способа с этим разобраться не видел. Я был против того, чтобы человек, который сидит с моим ребенком и за исключением нас с Линдой больше всех занимается им, пил спиртное, оставаясь с ребенком наедине. Потом я положил в кружку пакетик и налил кипяток. Глянул на Нален. Там на кухне намывали пол и шел пар из посудомоечной машины. Из прихожей донеслись звуки, сопровождающие прощание. И я понял, что Микаэла собралась домой. Вышел в коридор, сказал ей «пока», потом сел за компьютер, открыл интернет, проверил почту, писем не было, заглянул в пару газет и нагуглил себя. Порядка 29 тысяч упоминаний. Цифра колебалась вверх-вниз, как биржевой индекс. Я полистал и покликал наугад. Избегая интервью и газетных рецензий, заглянул в блоги. Один блогер писал, что мои книги негодны даже жопу подтереть. Забрел на страницу не то маленького издательства, не то журнала. Встретил свое имя в подписи к портрету Уле Роберта Сунде, сообщавшей, что писатель рассказывает всем, кто готов его слушать, как ужасна последняя книга Кнаусгора. Наткнулся на документ тяжбы о границах участка, в которой, очевидно, участвовал кто-то из Кнаусгоров. Речь шла о стене гаража. То ли длиннее, то ли короче нормы на несколько метров. «Чем занимаешься?» — спросила Линда у меня за спиной. «Гуглю себя. Тот еще ящик Пандоры. Ты себе не представляешь, что пишут эти неленивые люди». «Брось. Иди лучше со мной посиди. Сейчас иду. Только два маленьких дела закончу». На следующее утро, отдав Ваню Ингрид в районе 8 утра, я пошел в кабинет. До 3 писал доклад и в 3:30 вернулся домой. Линда принимала ванну. Она собиралась вечером на ужин с Кристиной. Я пошел на кухню и проверил бутылки. Из 2 было отпито. Я зашел к Линде и сел на крышку унитаза. «Привет», — сказала она и улыбнулась. «Купила вот себе бомбу для ванны сегодня». Над ванной стоял сугроб пены. Линда приподняла руку, усаживаясь повыше, тоже облепленная пеной. «Слушай, нам надо поговорить», — начал я. «Да». «О твоей маме. Помнишь, я недавно говорил, что странным образом исчезает спиртное?» Она кивнула. «Я вчера пометил уровень на бутылках, чтобы проверить, и сегодня из бутылок пили. Если это не ты, значит, твоя мама?» «Мама?» «Да. Она пьет, когда остается здесь с Ваней. Она делала так всю неделю, и нет оснований думать, что это не началось раньше». «Ты уверен?» «Да. Настолько, насколько можно быть уверенным». «Что будем делать?» «Скажем, что мы знаем, и что для нас это неприемлемо». Она молчала. «Когда они придут?» — спросил я через некоторое время. Она взглянула на меня. «Около 5. «Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Мы скажем ей, поставим ультиматум. Если такое повторится, мы не будем оставлять ее с Ваней одну». «Да», — сказал я. «Это наверняка происходит много лет», — сказала она в задумчивости. «И многое объясняет. Она все время на взводе. С ней почти нельзя было толком общаться». Я встал. «Не факт», — сказал я. «Возможно, у них с Видером не лады. Она видит, что попала в западню, чувствует себя несчастной. Человек не начинает пить в 60 с гаком, потому что не чувствует себя счастливым», — сказала Линда. «Это должна быть старая песня, долгая». «Они вернутся через 30 минут, — сказал я. «Мы хотим это отложить и сегодня не трогать. Или сразу покончим с этим?» «Да, зачем ждать?» — сказала она. «Но вот как мы будем говорить?» «Одна я не хочу. Она будет все отрицать и как-нибудь все вывернет, что я еще и окажусь виновата. Давай вместе». «Типа семейный совет». Линда пожала плечами и руками развела пену в воде в стороны. «Я не знаю». «Это как-то неудобно. И нас 2 против 1. Получается трибунал. Нет, давай я позову ее пройтись и поговорю». «Тебе этого хочется?» «Хочется. Это последняя вещь, которую я хотел бы. Черт, она вообще-то моя теща. А хочу я мира, покоя, и чтобы все было пристойно и по-человечески. Спасибо, что ты решил сам поговорить, — сказала она. Должен сказать, ты держишься стоически, — заметил я. Внезапный кризис — это моя стихия. Я всегда начинаю спокойно действовать. Так с детства повелось. Тогда это случалось сплошь и рядом. И я претерпелась. Но я тоже злюсь. Не думай. Она сейчас нам очень нужна. Она нужна нашим детям. У них и так родственников почти нет. Я не позволю ей выкинуть такой финт. Этого не будет. Я сама позабочусь. Детям? Я чего-то не знаю. Она улыбнулась и помотала головой. «Ничего такого. Может быть, я что-то чувствую?» Я вышел, закрыл за собой дверь и встал у окна в спальне. Услышал, что в ванной сливается вода. Увидел, как трепещет на ветру у входа в кафе на той стороне уличная свеча, и темные силуэты идут мимо с белыми, как маски, лицами. Верхний сосед заиграл на гитаре. Линда прошла по коридору в накрученном на голову тюрбане из красного полотенца и скрылась за распахнутой дверцей шкафа. Я пошел проверить почту. Одно письмо от Туре, одно от Гины Винье. Я начал отвечать ей, но стер. Пошел на кухню, включил кофеварку, выпил стакан воды. Линда красилась в коридоре перед зеркалом. «Кристина, когда придет?» — спросил я. — 6. Но я могу одеться сразу, пока мы одни. Как сегодня прошел день? Поработать успел? — Немного. Доделаю завтра вечером и в пятницу. — Ты уезжаешь в субботу? — спросила она, запрокинув лицо и подводя щеточкой ресницы на глазу. — Да. За стеной поехал лифт. В подъезде жило не очень много людей, так что шанс, что это наши, был велик. И точно. Лифт остановился, дверь открылась, послышался звук, как будто кто-то пятится задом вместе с коляской. Ингрид открыла дверь и вошла в коридор. Он немедленно наполнился ее энергично перевозбужденным присутствием. «Ваня заснула по дороге», — сказала она. «Совсем она сегодня устала, золотце. Еще бы, мы столько всего за день успели. Сначала пошли в Юнибаккен. Я купила годовой абонемент, так что вы сможете бесплатно ходить целый год». Она поставила на пол пакеты, которыми была увешана, вынула из кармана кошелек, достала из него золотую карточку и протянула Линде. «И купили новый комбинезончик взамен старого. Такой же точно, а то старый тесноват стал. Вы ведь не будете сердиться?» Она взглянула на меня. Я помотал головой. «А заодно и варежки». Она пошарила в пакетах и вытащила из одного из них пару красных варежек. «Они пристегиваются к рукаву. И вообще большие, хорошие и теплые!» Она посмотрела на Линду. «Ты куда-то собираешься? А да, вы ж сегодня идете с Кристиной в загул!» Она посмотрела на меня. «Осталось только тебе с Гейром что-нибудь придумать. Ну, не буду вам мешать. Я пошла». Она обернулась к Ванье. Та, всползшей на глаза шапки, спала в коляске позади нее. «Она наверняка проспит еще час. Утром почти не спала. Завести ее в квартиру...» «Я сделаю», — сказал я. «А ты поедешь сразу в Гнессу?» Она посмотрела на меня вопросительно. «Я?» «Нет. Я собиралась в театр с Барбу и думала заночевать у тебя в кабинете. Я думала...» «Я говорила Линде, а он что, нужен тебе самому сегодня?» «Нет-нет, я просто спросил, можем мы, кстати, пойти поговорить? Я как раз хотел тебе кое-что сказать». Большие глаза смотрели на меня из-за толстых стекол очков пристально и немного встревоженно. «Можем пойти пройтись?» «Да, конечно». «Тогда пойдем сразу, мы быстро». Я скрутил шайбы с болтов, фиксировавших другую створку двери, отвернул шпингалет, державший ее снизу, и вкатил коляску внутрь. Ингрид тем временем ушла на кухню глотнуть воды. Я оделся, обулся и увидел, что она уже ждет, стоя рядом и думая о своем. Линда ушла в гостиную. «Вы что, решили разводиться?» — спросила она, как только я закрыл за нами дверь. «Пожалуйста, не говори, что вы разводитесь». Лицо у нее побелело, как мел. «Нет». «При чем тут? Нет, мы не разводимся. Я хотел поговорить о другом». «О, от сердца отлегло». Мы вышли через черный ход, пересекли двор и двинулись по улице Давида Багаре в сторону Мальмштильнадсгатен. Я молчал, не зная, с какого бока зайти, как сказать. Она тоже помалкивала, но пару раз взглянула на меня не то с удивлением, не то подбадривая. «Не знаю, как сказать», — начал я, когда мы дошли до перекрестка и побрели к церкви Иоанна. Пауза. «Дело в том, что...» «Нет, скажу напрямик. Я знаю, что ты пьешь спиртное, когда остаешься с Ваней, и ты это делала вчера, и я этого не потерплю. Это ни в какие ворота. Ты не должна так делать». Мы шли. Она все время внимательно смотрела на меня. «Не то чтобы я хочу тебя контролировать, живи, как знаешь, меня не касается, но с Ваней другое дело. Тут у меня есть правила, и это недопустимо, нельзя, понимаешь меня?» «Нет», — сказала она удивленно. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я никогда не пила, оставаясь с Ваней, никогда. Мне бы это и в голову не пришло, с чего ты это взял?»